طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. Продолжаем чтение книги Шарх Китаб ат-Таухид, то есть толкование книги Единобожия шейха Мухаммад ибн Абдель-Вахаба рахимаху Аллаху Тааля. Шарх шейх Салих ибн Абдул-Азиз али шейха хафизаху Аллаху Тааля. Вторая глава. Баб фадлю таухиди ва ма юкаффиру мин аз-зунуб. Когда я перевожу баракаллаху фикум, прошу обратить внимание, у некоторых братьев может быть есть перевод книги Единобожия, то есть, которая была распространена в России, или же может быть где-то он вывел из интернета и так далее. Там очень грубые ошибки есть. Или же ошибки, но не очень грубые. Поэтому, когда я перевожу, следите за переводом, особенно матно, исправляйте, если у вас не так. Баб фадли таухид ва ма юкаффиру мин аз-зунуб. Достоинство единобожие и о том, что он, что оно искупляет грехи. То есть глава достоинство единобожие и о том, что оно, единобожие, искупляет грехи. Вот как пример я вам приведу. Допустим, в русской версии сказано достоинство единобожие о том, какие грехи он искупляет. Это неправильный перевод. Никакие грехи он искупляет, а о том, что оно искупляет грехи, потому что он единобожие все грехи искупляет. А если по-русски сказать достоинство единобожие о том, какие грехи он искупляет, то есть отсюда ты понимаешь, что есть грехи, которые единобожие искупляет, есть грехи, которые оно не искупляет, баракаллаху фикум. Это опять же, то есть требуется знание арабского языка, чтобы правильно переводить, баракаллаху фикум. Как мы видим, баракаллаху фикум, муаллиф шейх Мухаммад рахимахуллаху тааля привел эту главу, чтобы рассказать нам о достоинствах единобожия. Для чего надо знать о достоинстве единобожия? Для того, чтобы у человека возникло желание изучать его. Поэтому, когда ты призываешь к чему-то, старайся рассказывать баракаллаху фик о достоинствах этих вещей. То есть, если ты к чему-то призываешь, старайся рассказывать о достоинстве той вещи, которой ты призываешь. Это станет причиной к тому, что люди будут тянуться к этому баракаллаху фикум. И поэтому часто мы видим в наше время многие те из тех, кто призывает к исламу, когда и спрашивают люди о том или ином деле. То есть, допустим, некий человек спрашивает в России, некий мусульманин спрашивает у другого, а спрашивающий не молится, допустим, и не знает, что надо молиться и так далее. Кто-то ему сказал, что мусульмане обязаны молиться, и он приходит к знающему и спрашивает, а молиться что, обязательно? Молиться обязательно? А тот говорит, а ты что, не молишься? Нет, а ты же кафир. Вот я кафир, это ты кафир, и бабушка, и дедушка, и все вы кафир. Вот он развернется и уйдет. Так не должно быть. Баракаллаху фикум. Когда человек к тебе приходит с подобным вопросом, баракаллаху фикум, надо всегда использовать услуг таргиб вот таргиб, ученые говорят, то есть побуждение и устрашение. Если ты видишь, что человек, баракаллаху фик, тянется к молитве, про устрашение не говори, говори про побуждение. То есть расскажи ему о достоинстве молитвы. Расскажи ему, какое вознаграждение берет человек, совершающий молитву. Расскажи ему, как молитвы, баракаллаху фикум. Или расскажи ему о том, что молитвы являются причиной вхождения в рай. Является причиной тому, что прощаются человеку грехи. То есть от молитвы к молитве человеку прощаются грехи. То, что пять молитв пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уподобил с пятикратным омовением у реки. То есть тот человек, который пять раз моется в реке, разве на нем останется грязь? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, нет, таким же образом молитва, баракуфик, и рассказывай, побуждай его, побуждай его. В то же время, наоборот, если ты видишь, человек молится, но он халатно к молитве относится, один раз оставляет, молится, или же откладывает молитву и так далее, здесь ты используй услугу таргиб, то есть угрозы. И рассказывай ему о том, как страшно оставлять молитву, и какой грех берет тот человек, который оставляет молитву. И что Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказал о тех людях, которые халатно относятся к молитве, и так далее, и тому подобное. То есть это очень важно, баракаллаху фикум, очень важный момент в призыве к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Шейх привел аят, сказал, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. То есть примерно следующий перевод. Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, им будет безопасность, и они на верном пути. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. عبادة بن صامت рассказывал. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, кто засвидетельствовал о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад его раб и посланник, и что Иса раб Аллаха и его посланник, а также слово его, то есть Всевышнего Аллаха, посланное Марьям, и дух от него, и что рай истина, и что огонь истина, того ведет Аллах в рай в соответствии с его делами. Или же другой перевод, несмотря на его дела. То есть два тафсира есть. Либо сказать в соответствии с его делами, либо несмотря на его дела. Ахраджа, то есть хадис привел имам Бухари, имам Муслим. Валяхума фи хадисе Айбан фа инна Аллаха кад харрама аля нари ман каля ля илляхи илляллах ябтаги бизалика ваджа Аллах. И в хадисе Айбана говорится, ибо поистине Аллах запретил огню того, кто сказал, нет достойного поклонения, кроме Аллаха, стремясь тем самым к лику Аллаха. Абу Саид аль-Худари, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في الكفة ولا إله إلا الله في الكفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Абу Саид аль-Худари рассказывает о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, однажды Муса, алейхиссалям, сказал, о Господь мой, научи меня тому, что, чем я постоянно буду поминать тебя и взывать к тебе с мольбой. Господь ему сказал, говори же, Муса, нет никого достойного, кроме Аллаха, то есть ля иляха илля Аллах. Муса воскликнул, но ведь все рабы твои говорят это. Господь сказал, о Муса, если все семь небес и теми, с теми, кто оживляет их, кроме меня, и также все семь земель будут на одной чаше весов, а слова «Ля иляха илляллах», то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, на другой, то перевесит чаша с этими словами. Хадис передал Ибн Хиббан и Аль-Хаким. Этот хадис, баракаллаху фикум, недостоверный. Однако, есть другой достоверный хадис, очень похож на этот хадис. Этот хадис передал имам Ахмад от Абдуллы ибн Амр ибн Аса, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляму, он сказал... Нухан алейхиссалям каля либнихи инда маути. Однажды Нух алейхиссалям сказал своему сыну при смерти: Амурука билля илляха илляллах. Я тебе приказываю ля илляха илляллах. Фаинна самавати саба валь ардына саба ля удиат фи кифа. Если семь небес и семь земель положить в чашу весов, валя илляха илляллах фи кифа, а ля илляха илляллах в другую чашу, «Раджахат бихинна ля иляха илляллах». То есть чаша с «Ля иляха илляллах» перевесит. «Лау анна самавати саба ва ардына саба, валь ардына саба, кунна халкатан мубхама». Дальше Нух алейхиссалям продолжил. «Если семь небес и семь земель были бы подобно замкнутому обручу или замкнутому кольцу, ля касаматгунна ля илях илляла, ля илях илляла, то есть если бы ударили в это кольцо, то оно бы разорвало это кольцо. То есть ля илях илляла. Этот хадис достоверный, баракулуфик, его привел имам Ахмад. То есть хадис Мусы недостоверный, а хадис от Нуха алейхиссалям или о Нухе алейхиссалям достоверный. И мы видим смысл их очень похож. Муснади имам Ахмада, баракулуфик. Дальше. Вот ли термизи ва хассанаху ан анас самиату расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма якуль قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Имам Тирмизи передал хадис и назвал его хорошим. Он сказал, что Анас ради Аллаху сказал: я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, Всевышний Аллах сказал: о сын Адама, если ты придешь ко мне с грехами величиной с землю и предстанешь передо мной, не приобщающим ко мне ничего, то я дарую тебе столько же прощения. Шар. Шейх Физагулла говорит: Бабу фадлю таухид ва ма юкаффиру мин адзунуб. То есть раздел о достоинстве единобожия и о том, что оно искупляет грехи. Ат-таухид би анваихи лаху фадлун азимун аля ахлихи. Таухид имеет большое достоинство, все его виды. То есть все виды таухида имеют большое достоинство. Ва мин азами фадлихи аннаху бихи тукаффару зунуб. И самым большим достоинством таухида является то, что он является причиной тому, что будут прощены все грехи. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في التبويب, и поэтому шейх, да смилится над ним Аллах, сказал в названии главы: бабу фадли таухид ва ма юкаффиру мин адзунуб. То есть раздел достоинства единобожия и о том, что оно прощает или искупляет все грехи. Ма юкаффир ма гуна маусуля. То есть смотрите арабский язык. Частица ма называется ма маусуля. Маусуль аль харфи. Я не тукаддир ма бадага би маздар. То есть, когда мы говорим «ма юкаффиру мин аз-зунуб», «ма маусуля», мы можем заменить слово «ма юкаффиру» словом «такфируху лиз-зунуб». «Такфируху лиз-зунуб». То есть, меняем глагол на отглагольное имя, на маздар. «Ва якуну маана», то есть, смысл получается «бабу фадлю таухид ва такфирихи з-зунуба». Видите? Достоинство единобожия, то есть, раздел достоинства единобожия и о том, что оно искупляет грехи. Как фирихили зунуб. Под таухид юкаффиру зунуба джамиен. Единобожие искупляет все грехи. Ля юкаффиру бада зунуби дуна бад. То есть и не надо понимать, что таухид искупляет некие грехи, какие-то, а какие-то не искупляет. Фаинна таухида хасанатун азима. Поистине таухид является великим хорошим делом. Ля тукабилю маасия. Не может перед ним устоять никакой грех. Илля вахрука нуру тилькаль маасия атара тилькаль маасия. Не может не устоять никакой грех перед таухидом, так как свет этого хорошего дела, то есть свет таухида, просто-напросто сжигает следы грехов. Ва иза камуля залька нур. Но это в том случае, если этот свет будет полным. Бабу фадлю таухид ва ма юкаффиру мин аз-зунуб. Я не такфируху аз-зунуба. То есть достоинство единобожие и о том, что оно является, или о том, что оно искупляет грехи. По таухиду я не ман каммаляху, каммаля таухида рубубия, валь и таухида илляхия, вот таухида лясма васфат, фаиннаху тукаффару зунуба. Таухид, тот человек, который, таухид, тот человек единобожие, которого полное, или будет полным, это станет причиной тому, что все его грехи будут ему прощены. Кама саяти фильбаб бада, как это придет в следующем разделе. Аннаху ман хаккак таухида дахаля джанната бигайри хисаб. То есть тот, кто воплотит в себе единобожие, зайдет в рай без расчета. Что значит тахкик таухид? Что значит воплощение? Часто мы будем об этом говорить, воплощение таухида. Воплощение таухида бараклуфикум, как говорят ученые, первое – оставление грехов. Воплощение таухида – это первое оставление грехов. И самый великий грех у нас какой грех? Ширк. Большой. А после него ширк маленький. А потом уже большие грехи, потом уже маленькие грехи и так далее. Второй баракалуфикум, то есть второе проявление воплощения единобожия – это оставление баракалуфикум бида, оставление нововведений. Поистине человек, который вводит нововведение в религию, этим самым баракалуфикум он не воплощает. То есть он не является из тех, кто воплощает таухид в себе. И как сказал шейх Усаймин, рахимахуллаху та'аля, ибтида, или вводить нововведение в религию, если посмотреть на него, на самом деле это является издевательством над Всевышним Аллахом, сказал шейх Усаймин. Потому что человек, который вводит нововведение в ислам, он этим самым хочет приблизиться к Аллаху, то есть тем, чем Аллах недоволен. Валиллахи масаль аля, Аллах лучше, чем все те примеры, которые мы приводим. Некий человек, ты даешь ему некую работу, допустим, даже по дому. Привел некого человека, и ты просишь его, говоришь, допустим, помой мне окна. Больше тебе ничего не надо. А этот человек взял и полы поднял. Кафель. Ты ему сказал, зачем ты так сделал? Ну, я хотел новый постелить, красивый и так далее. Этот человек просто-напросто над тобой поиздевался. Так или не так? Валляхи масаля аля, когда Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, узаконил для своих рабов религию и говорит, что он только ей доволен. Аль-йаума акмальту лякум динакум. Сегодня я сделал полной для вас вашу религию. Варадиту лякум уль-исляма, ватмамту алейкум ни'мати, сделал полной для вас вашу свою милость для вас. Варадиту лякум уль-исляма динан. И доволен для вас исламом как религией. Отсюда мы понимаем, что другим Всевышний Аллах Субхану ва Тааля недоволен. Также он сказал, Субхану ва Тааля, куль ин кунтум тухиббуна Аллах. Смотрите условия. Скажи, если вы любите Аллаха, фаттабиуни, следуйте за мной. Отсюда мы видим, значит, если вы за пророком не следуете, вы не любите Аллаха. Так или не так? Здесь есть очень важный вопрос, баракаллаху фикум. Так как мы говорим о таухиде, говорим о воплощении таухида в жизни. Многие братья, и мы сказали, что тот человек, который, то есть воплощение таухида, в чем? В оставлении грехов и оставлении беда. И многие братья, баракаллаху фикум, и сестры, думают, что беда, это бывает только как у суфистов беда. Поэтому у нас есть такой подход, если я не суфист, значит у меня все нормально. То есть они видят, допустим, у суфистов такие явные беда, то есть страшные, какие-то они зикры какие-то делают, допустим, вплоть до того, что поклоняются там не Аллаху субхану ва тааля и так далее и тому подобное. И многие братья думают, что беда только бывает вот это, беда бывает только в зикрах. То есть если ты зикр по сути не делаешь, все, значит ты беда ни в чем делаешь. А эти братья забывают, баракаллаху фикум, о том, что религия Аллаха субхану ва тааля не ограничивается в зикре. Религия Аллаха субхану ва тааля это все, что любит Аллах и чем он доволен из дел, речей, явных и скрытых. Мы же говорили об этом. И поэтому каждый из нас, баракаллаху фикум, мы часто приводим подобный пример, говорим, что когда сюда братья приезжают, первое, о чем говорят, надо фильтр купить. Вода здесь ужасная. Мегаполис огромный, 20 миллионов человек в городе живет. С чистой водой напоить их тяжело. Поэтому надо фильтр купить, беспокоиться о своем животе. А если он у тебя заболит, максимум, что ты пострадаешь, в этой жизни пострадаешь. А если еще умрешь, машалла, шахид. Потому что Мактун, шахид, как сказал Пророк, тот, кто умирает от болезни живота. А почему же, баракаллаху фику, мы не беспокоимся о нашей религии и не приобретаем себе такой фильтр и не вставляем его себе в сердце? О каком я фильтре говорю? Я говорю о трехслойном фильтре. Постарайтесь каждый приобрести такой фильтр. Этот фильтр, братья, нигде не продается. Этот фильтр есть в книгах и на языке ученых. Ахли сунна валь джамаа. Этот фильтр трехслойный. Первый слой называется «Каля Аллах», сказал Аллах. Второй – «Каля Расулюллах», сказал посланник Аллаха. Третий – «Каля Сахаба», сказали сподвижники. И когда ты себе установишь в сердце этот фильтр, сказал Аллах, сказал пророк, сказал сподвижники, каждое свое дело, каждый свой шаг, как бывает же, шаг вправо, шаг влево, побег, ты будешь подобно этому, каждый свой шаг в религии Аллаха Субхану Аталя пропускать через этот фильтр. Хочешь о чем-то подумать, то есть имеешь какие-то убеждения, пропусти эти убеждения через этот фильтр. Если прошло, нормально. Если не прошло, значит это неправильно. Это что касается убеждений. Также каждое слово. Хочешь сказать какое-то слово, пропусти его через этот фильтр. То есть постарайся узнать, Аллах не приказал это слово сказать. То есть если это слово из религии. А пророк не приказал это слово сказать. Если ты скажешь, да, Аллах приказал пророка. А сахабы так поняли, как я понимаю, слов Аллаха и слов посланника. Если да, пропускай. Также каждое дело. Хочешь сделать какое-то дело, перед тем, как его делать, задумайся, Аллах приказал мне это сделать, а посланник не приказал, и ты находишь, сам себе отвечаешь, я не знаю. А почему ты его делаешь? О, Аллах, смотрю, все братья в мечети делают, вот и я делаю. Часто у нас такое происходит или нет? Так, один из наших шейхов, однажды мы на уроке сидели и задали ему вопрос, является ли подобное дело одно из дел сунны? Он сказал, у вас, братья, сунна то, что вы друг у друга видите, а не то, что вы в сунне находите. И очень часто, то есть многие братья говорят, ну вот тот брат делает, этот брат делает. Это неправильно. Каждое дело, баракаллаху фикум, каждое слово и каждое убеждение пропустите через этот фильтр. И вот возьмите с сегодняшнего дня, то есть начните вот в молитве. Сколько ты движений делаешь в молитве? Как ты делаешь омовение? Как ты, баракаллаху фик, ложишься спать? Как ты просыпаешься? Какие ты аскары говоришь? Тот или иной зикр, а достоверный он или недостоверный? Вот надо стараться, то есть вы как требующий знания. Потом, очень важная вещь, не является условием, чтобы ты его наизусть запомнил. Нет, ты хотя бы один раз услышишь. И ты, чтобы твои дела, или твои убеждения, или твои слова исходили из правильных знаний. Даже если ты забудешь, и те, кто спросит, почему ты так сделал, ты скажи, валлахи, я клянусь, слышал, хадис есть, но я не помню его, но точно он есть, который указывает на это дело, или который позволяет мне сказать это слово, или который позволяет мне иметь такие убеждения. И это баракаллаху фикум, мы потом посмотрим каждое наше дело, то есть мы каждый день сталкиваемся с разными делами. Мы каждый день сталкиваемся, то есть, во-первых, пятикратная молитва. С молитвой у нас связано что? Омовение. Мы каждый день встречаемся, то есть связаны с аскарами, вспоминанием Аллаха Субхана ва Тааля. Когда просыпаемся, когда засыпаем, заходим домой, выходим из дома, заходим в туалет, выходим из туалета. Сколько из нас многие выучили книгу из Хисн аль-Муслим? Хисн аль-Муслим — это Коран, снизошел с неба. Кто-нибудь проверял, допустим, а все ли хадисы, которые в Хисн аль-Муслим, достоверны или нет? На русский язык, когда напечатали «Крепость мусульманина», Аллаху Акбар, все выучили. А мало кто подумал, подожди, тот или иной хадис достоверный или нет? Если Бухари и Муслим, проблем нет. Но кроме Бухари и Муслима еще там другие источники есть. И есть недостоверные хадисы. Точно так же, баракаллаху фикум, то есть те проблемы, о которых сегодня говорят мусульмане. То есть вчера мы затрагивали тему джихада. Мы говорили, да, тема джихада — это поклонение. Чем джихад от молитвы отличается? Это поклонение, это поклонение. И как я сказал одному брату, когда один брат говорил о джихаде, я говорю, брат, ты читал когда-нибудь книгу шейха Альбани «Сифатус Салят»? Многие, наверное, из вас читали, если не все. Описание молитвы пророка Саласля. Обратите внимание, эта книга что из себя представляет? Я ее сравниваю с мозаикой. Вот мы же детьми были, мозаику собирали же. То есть нам приносили такая куча каких-то этих стеклышек там или чего-то. И говорит, собери такой-такой рисунок, машину или кораблик, и ты сидишь, собираешь, собираешь. И из сотни стеклышек, или в наше время это пазл называется, из сотни там кусочков ты собираешь уже какую-то картину. И шейх Альбани точно так же, мозаика, то есть он использовал вместо стеклышек, что хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И субханал, как мозаика собрал молитву пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому так называется описание молитвы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что от такбира до таслима. Так или не так? Как будто ты видишь ее. И действительно, она перед тобой картинка. И сколько в этой хадис, сколько в этой книге сотни хадисов, то есть шейх Альбани собрал. А представьте, если бы шейх Альбани привел бы один хадис, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда вставал на молитву, поднимал руки на уровне ушей или на уровне плеч, говорил «Аллаху Акбар» и ставил правую на левую руку на грудь. И все, и больше никакой хадис не привел. Но факт, что это хадис же описывает молитву пророка саллаллаху алейхи вассалям, достаточно этого одного хадиса или недостаточно? Недостаточно. Вот точно так же, почему кому-либо не взять из братьев русскоязычных, которые действительно болеют за вопросы джихада, и также не собрать барахлык, мозаику для джихада? А представьте, шейх Альбани взял бы и привел бы только хадисы о достоинстве молитвы и не рассказал бы, как молиться. То, что сейчас делают братья, говоря, допустим, о вопросе джихада. Рассказывают о достоинстве джихада и не рассказывают, как надо делать джихад. А мы рассказали про подобного брата, который стал 10 вечера совершать молитву Аср. И также, точно так же, не только вопрос джихада, точно так же больной вопрос, вопрос даавата. Дава или Аллах, призыв Всевышнему Аллаху, айбада или не айбада. Почему сейчас, баракаллаху фикум, каждый себе позволил, открыл дверь и делает дава, как он хочет? А еще страшнее всего опирается на результаты. И говорит, ну смотри, результаты. У нас религия, баракаллаху фикум, ислам не религия опытов. Религия ислам, сказал ласковый посланник, сказали сподвижники. Поэтому перед тем, как как-то призывать людей, задай вопрос о пророке и его сподвижнике. Если Аллах приказал тебе, пророк это сказал, сподвижники так делали. Вплоть до того, что открыли двери в одном из городов России и устроили исламскую дискотеку. Аллахи, исламская дискотека, и многие братья-свидетели были, своими глазами видели. А когда спросили у брата, который устроил эту исламскую дискотеку, то есть устроил настоящую дискотеку, привел туда джакеев, поставил современную какую-то музыку, но назвал ее исламской. Когда у них спросили, а почему ты так сделал? Он говорит, ну смотри, сейчас мы, говорит, познакомились с молодежью города. Молодежь города познакомилась с нами. И они видят, что мы не хотим таким не страшным, и что мы не монахи, и что мы таким, такой же образ жизни, как они ведем. И сейчас потихонечку начнем делать индава. Баракаллаху фикум. Разве это путь Аллаха? Разве это путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или сподвижники собирали арабских танцовщиц и устраивали танец живота для того, чтобы ввести там сподвижников ислам? Хашива калля. Нет, это не так. Поэтому вопрос дава, баракаллаху фикум, точно так же надо задумываться. Я хочу призывать к Аллаху каким-то образом, устроить, допустим, что-то, какое-то мероприятие. Вопрос задай себе, Аллах мне это приказал, а послание приказал, а сподвижники так делали. И не смотри на результаты, баракаллаху фикум. Если ты скажешь, братья так сделали, у них получилось. Нет, баракаллаху фикум, религия Аллаха субхана ва тааля не религия опыта. По доводам тому является хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаха янсуру хаза дина би раджулин фасик» или же «кафир». Аллах дает победу этой религии через кафира или через нечестивца. Поэтому ты не боишься оказаться одним из них. Дает же Аллах победу. То есть результат может прийти и от кафира, и от нечестивца. Надо бояться быть. Да, может быть, люди действительно ответят моему призыву и сотнями зайдут в религию Аллаха субхана ва тааля, но я же должен бояться, подожди, а вдруг я этот фасик, и Аллах дал победу через меня, как об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Надо этого бояться. И поэтому, если ты найдешь ответ в Куране и в Сунне, в словах сподвижников, что это действительно узаконенный вид даавата, тогда ты это делаешь. Также построение государства. И третье, четвертое, пятое, шестое, и все сферы религии. То есть, если мы каждый начнем перечислять, поэтому поставьте себе этот фильтр. Никуда идти не надо, я вам его дарю бесплатно, иншаллах. Поставьте себе, сказал Аллах, сказал пророк, сказали сахабы. И каждое дело, каждое убеждение, каждое слово пропускайте через него. Старайтесь с сегодняшнего дня. Бизниллахи тааля. Шейх говорит, «Мин ахлиль илм ман каля, анна каулюху ма юкаффиру мин аз-зунуб, ма хуна аль-маусулю исми, яни валлази юкаффиру мин аз-зунуб». Вагаза айдан сайгун вагиру сеха. То есть некоторые ученые сказали, что ма маусуля и сми, то есть не харфи. И имеется в виду, здесь не будет уже у тебя маздара. И его перевод будет достоинство единобожие и о том, какой он и грехи искупляет. То есть это тоже сказал, проблем нет, так сказать. Но первое более правильное, потому что мы сказали, что единобожие искупляет все грехи. Вакаулю Аллахи тааля, дальше шейх привел аят. Аллядина аману валям яльбису иманахум бизулюм, уляйка лягумуль амн вагум мухтадун. То есть, те, которые уверовали и не облекли своей верой в несправедливость, для них безопасность, и они на верном пути. Или даже не на верном пути, правильно сказать, вагум мухтадун, и они будут ведомы, то есть их будут вести по верному пути Всевышний Аллах Субхана ва тааля. Аз-зулм гуна гуа ширк. То есть в этом аяте под несправедливостью подразумевается в виду, или понимается ширк. Подразумевается ширк. Кама джа фи сахихайни мин хадис ибн Мас'уд, как это пришло в сборниках у имама Бухари и у имама Муслима, со слов ибн Мас'уда, ради Аллаху, то что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об этом аяте, и наставам ас-сахабату хазиль ая, то есть когда сподвижники услышали этот аят, они испугались, вакалю, они сказали, я Расулуллах, «Ва юна лям яльбис иманаху бизулюм». То есть, о посланник Аллаха, и кто же из нас не облекал свою веру в несправедливость? Они поняли, что здесь зулим баракалу фикум, так как они арабы. Посмотрите, то есть, вы же изучаете арабский язык. Аллявина аману валям ельби суйманагум бин зулим. Зулим здесь накера пришло, так или не так? Накера.